Само собой, когда я наконец-то попал внутрь здания, мне снова пришлось предъявлять временное удостоверение, на сей раз охране в приемной, а потом и еще раз на стойке. Пожилой военный в чине сотника внимательно проверил бумагу, прогнал ее через какое-то устройство, неторопливо подвинул к себе клавиатуру терминала и также неторопливо принялся щелкать по клавишам, вбивая данные. «Глазик к считывателю поднесите, ваш бродь», — попросил он, выставляя на стойку сканер сетчатки, как эту штуку в мире Андрея называли. Я послушно поднес свои органы на опознание. Считыватель поморгал красным, а потом приветливо подмигнул зеленым. «Совпало, значит, сетчатка с базой». Седов Федор Андреевич, оценивающе проговорил мужчина, будто только сейчас узнал мое имя. Хотя, наверное, для него так оно и было. Верить временным документам он не собирался, и до подтверждения личности я был для него никем. Военная бюрократия в этом плане, по сути, почти ничем от гражданской не отличается. Без бумажки ты, букашка, а с бумажкой, уважаемый налогоплательщик, рядовой, продолжив исследовать мою скромную личность, осуждающе добавил сотник, бывший. В тон ему ответил я, очень хотелось показать язык и сказать, не завидуй, но за краткий миг морального удовлетворения пришлось бы платить долгим ожиданием в приемной. Не надо злить человека, от которого зависит то, как быстро тебя примут, верно, он тут власть, а не молодые лоботрясы, не способные уследить даже за собственными носками. Почти бывший, въедливо поправил сотник, пока еще не перевели, и верно, согласился я, тогда пока еще рядовой. Глядя, как неторопливо мужчина клацает по клавишам, очень хотелось самому зайти за стойку и поклацать за него. Но я, конечно, сдержал эти порывы метущейся юношеской души. Перевод в темный приказ. Присвоение титула отрок, проговорил сотник очевидность. Так точно, господин сотник, отозвался я, чем, наконец, невероятно порадовал военного. Пальцы по клавишам застучали бодрее, а густые усы величественно встопорщились над губой. Ну просто хоть сейчас на доску почета с подписью «Гордость царской армии». Федя и сам был сообразительным мальчиком. Понимал, что к любому можно нащупать подход. А уж с багажом знаний от Андрея Рыбакова я и вовсе легко находил нужные слова. Так-то подход и вправду можно найти к любому. Ну почти. Главное, не перепутать и не дарить сотнику шоколадку, которую приготовил для милейшей секретарши. Тут нужен либо армянский арбун, в моей прошлой жизни его называли армянским коньяком или армянским бренди, либо что-то такое, что подогреет самолюбие высокого чина. Правильные слова, уважительное отношение. Человек – существо сложное и социальное. Порой эфемерное признание заслуг для него важнее, чем материальные блага. Раз уж возникла такая коллизия, что дворянин оказался на короткий миг обычным рядовым, то не надо выпячивать больную гордость и стучать себя в грудь, требуя от сотника царской армии в ножки кланяться. Он в любом случае для страны сделал в свои годы больше, чем я. Погладь его самолюбие, потешь его высокомерие, и он быстро-быстро сплавит тебя с глаз долой, пожелав напоследок удачи и назвав ваш бродием. Мол, признаю и твой титул, и твое новое положение в обществе, но ни в коем случае не лишая его краткого мгновения счастья. И я не стал, ну не дурак же я, верно, дело я отправил, сообщил сотник, ваше удостоверение, ваш бродь, проходите к 106-му кабинету и ждите вызова, покорнейше благодарю. Не упустил я случая еще разок потешить душеньку сотника, за что заслужил благодарный кивок. 106-й кабинет отличала дубовая массивная дверь и бронзовые ручки в виде вздыбленного барса с солнышком на декоративной накладке и пикирующим соколом на торце стержня. Все три государственных символа на одной несчастной дверной ручке. Это была прямо-таки заявка на успех. Табличка на двери гласила: «Старший голова военного приказа Соболев Максимиан Меньевич». И вот тут мне память Рыбакова ничем помочь не могла. Она только огрелась на пикирующего сокола. Уж больно он напоминал тамги, которые Рюриковичи использовали до прихода тьмы. А эти тамги Андрей из-за некоторых ассоциаций своего мира очень не любил. Зато здесь мог помочь мальчик Федя, который быстро и по полочкам разложил то, что видел. Вздыбленный барс был почти официальным гербом Руси. Дело в том, что до нормальной геральдики в этом мире так и не дошли. Перед лицом тьмы и ее отродьев как-то не повыпендриваешься. Поэтому, чтобы долго не думать, в герб Руси перекочевали стоящие на дыбах барсы со щитов дружинников. И появление барса на двери означало, что за ней сидит лицо государственное, облеченное властью и серьезными полномочиями. Абы кому барса на кабинет не повесит, это ж понимать надо. Ну а солнышко было неофициальным символом дворянского сословия. Оно появлялось на круглых выпуклых щитах знатных ратников, со временем перекочевав на гражданку. И появление этого символа на дверной ручке означало, что сидит тут человек непростой, родовитый, но не двусердый. Даже у дворян не все члены рода обретали черные сердца, и тогда им была прямая дорога в царскую армию. Там их быстренько брали под крыло члены династии Рюриковичей, на что и намекал, видимо, пикирующий с дверной ручки сокол. По стилистике он, правда, сильно напоминал двуглавого орла, который здесь остался за ромеями и династией палеологов, уже в третий раз вернувшийся на цареградский престол. Ну так, братья по вере, неудивительно, что Рюриковичи по здравому размышлению косили под более древний род палеологов. Это в мире Андрей один из Рюриковичей себе Софию в жены заполучил, а тут о ней и не помнил никто, может и вообще не родилась. В общем, по всему выходило, что за дверью 106-го кабинета меня поджидает высокопоставленный чиновник, родовитый аристократ и верный союзник, взявший его под крыло династии русских царей. Вот и пришлось мне думать, как к этому ужасу подступиться. Причем тут надо было самому мозгами ворочить, а не в Андреевой голове копаться. Будучи рядовым солдатом-срочником, я бы и на пушечный выстрел к этому кабинету не был допущен. Не было во мне, пока я двусердым не стал, ничего такого, чтобы удостоиться приглашения. А все, чем могла помочь память Андрея, так это подсказать, что мне предстоят серьезные смотрины. Сейчас меня морально препарируют, проверят на верность и сообразительность, а затем отправит подробную характеристику в темный приказ, где по результатам повторной проверки уже будет вынесен вердикт, стоит ли тратить на мальчика Федю ресурсы и время уважаемых людей. Что я мог сказать себе в тот момент? Добро пожаловать в мир большой власти или еще большего облома, Федор. Вот сейчас и узнаем, из какого теста слепилась твоя двойная личность, и каким ты будешь пирожком. Чтобы не маячить посреди просторного коридора, я осторожно присел на стул для посетителей и стал ждать. Через минуту к кабинету промаршировала красивая девушка в военной форме и с моими, видимо, документами в руках. Постучавшись в дверь, она вошла и всего через 20 секунд вышла. При этом в мою сторону она даже не глянула, будто меня здесь не существовало. Так и исчезла, равнодушно стуча каблучками в направлении приемной. Еще через 5 минут дверь открылась, и на пороге застыла серьезная дама в годах, которые никак не удавалось прочитать. На нее легко ложился любой возраст от 30 до 50. Просто женщина, просто функция, просто скала. Такой не нужны шоколадки и подарки. Такой лучше нести сразу чью-то голову. Можно даже свою, на блюде, на золотом блюде, само собой. Бижутерия тут не катит. Седов Федор Андреевич, с профессиональным равнодушием уточнила она у меня, а я встал и, самым вежливым образом кивнув, одновременно поклонился, и, понятное дело, продублировал все это голосом. Точно так, добрый день, ваше благородие, одобрительно приподняв самый уголок брови, отозвалась женщина. Проходите, его сиятельство ждет вас. Сиятельство, значит, князь, скорее всего, безземельный, но от этого не лучше. Если окажется молодым, оттопчется он по мне, как стадо слонов, мстя за собственную обычность и мое раннее двусердие. А если в годах, здесь уже возможны варианты. С замиранием сердца я вошел внутрь, в небольшую приемную, где трудилась доверенная дама, как тут называли секретарей, и остановился, ожидая приглашения в следующую дверь. А дама прошествовала мимо, обдав меня лоском холодной идеальности, и, постучав в следующую дверь, дождалась возможности заговорить. «Седов Федор Андреевич, отрок», — сообщила она обладателю кабинета, а я замер, как кролик, боясь пропустить ответ. «Жду». Ознакомился, прозвучал глубокий голос, какой появляется у мужчин глубоко за 40. «Пусть войдет». «Проходите», — доверенная дама указала на дверь. Когда я вошел, внутри меня в тесных объятиях сплелись два чувства. Облегчение от того, что армейскому голове оказалось за 60, а значит, он уже давно смирился с отсутствием черного сердца, и мандраж перед серьезным разговором, который определит мою дальнейшую судьбу. Как и положено вежливым 19-летним мальчикам, проходящим службу в царской армии, я застыл на пороге, ровно так же, как до этого делала доверенная дама, и, выждав для приличия секунду, постучал, что заставило массивного мужчину,